Глава 15. Фотография. Да, заявление доктора поразило нас, как гром среди ясного неба. Вот перед нами человек, убитый ножом, украденным, мы это знали совершенно точно, вчера утром, а между тем месье Дюран заявляет со всей решительностью, что неизвестный мертв по меньшей мере двое суток. Все это выглядело полнейшей бессмыслицей. Не успели мы оправиться от изумления, в которое поверг нас доктор, как мне вручили телеграмму. Ее принесли сюда, на виллу, из гостиницы. Я вскрыл ее. Это была телеграмма от Пуаро, который извещал меня о том, что он возвращается поездом, прибывающим в Мерлинвиль в 12:28. Я взглянул на часы. Как раз успею не спеша дойти до станции и встретить своего друга. Крайне важно немедленно уведомить его о том, какой новый страшный оборот приняли события. «Очевидно, — размышлял я, — Пуаро без особых усилий удалось добыть в Париже нужные сведения, иначе бы он не вернулся так скоро. Нескольких часов оказалось достаточно. Чрезвычайно интересно, как он воспримет волнующие новости, которые я собирался сообщить ему. Поезд немного запаздывал, и я бесцельно слонялся по платформе. Потом сообразил, что мог бы воспользоваться случаем и порасспросить здесь, на вокзале, о пассажирах, уезжавших из Мерлинвиля последним поездом в тот вечер, когда произошло убийство. Я подошел к старшему носильщику, который показался мне весьма смышленым малым, и без труда завел с ним разговор на интересующую меня тему. «Просто позор! Куда смотрит полиция?» — с готовностью подхватил он. «Разбойники и убийцы безнаказанно разгуливают по городу». Тут я намекнул ему, что, возможно, убийцы месье Рено уехали ночным поездом. Однако он весьма решительно отверг мое предположение. Он наверняка заметил бы двух иностранцев, у него нет ни малейших сомнений на этот счет. Ночным поездом уехало не более 20 человек, и иностранцы, конечно же, сразу бросились бы ему в глаза. Не знаю, почему вдруг эта мысль взбрела мне в голову, вероятно, виною тому была глубокая беспокойность, все время прорывавшаяся в тоне Марты Добрей, только я неожиданно для самого себя спросил. — А молодой месье Рено, он ведь тоже уехал этим поездом? — Да что вы, месье, зачем же ему уезжать, если он всего полчаса как приехал? Делать ему нечего, что ли? Я тупо уставился на него. Что такое, он говорит. Потом до меня дошло. «Стало быть, — сказал я, чувствуя, как у меня забилось сердце, — месье Жак Рено этой ночью приехал в Мерлинвиль?» «Ну да, месье, последним поездом, прибывающим сюда в 11:40». У меня голова пошла кругом. Так вот, значит, в чем причина мучительного беспокойства, которое снедало Марту Добрей. В ночь убийства Жак Рено был в Мерлинвилле. Но почему он не сказал об этом? Почему хотел убедить нас, что был в Шербуре? Я вспоминал его открытое мальчишеское лицо и не мог заставить себя поверить, что он как-то замешан в преступлении. И все же, почему он умолчал о столь важном обстоятельстве? Ясно одно — Марта все знает. И она, конечно, тревожилась. Мне припомнилось, с каким жадным нетерпением спрашивала она Пуаро, подозревает ли он кого-нибудь. Тут мои размышления были прерваны, приближался парижский поезд. Еще минуты, и мой друг радостно приветствовал меня. Пуаро прямо сиял, излучая довольство и благодушие. Он шумно поздоровался со мной и, выказав полное пренебрежение к моей английской сдержанности, порывисто заключил меня в объятия. «Маншерами, мне невероятно повезло, сказочно повезло!» «В самом деле, как я рад! А вы слышали последние здешние новости?» «Интересно, как, по-вашему, я могу что-нибудь слышать?» «Ну что, события развиваются, да? Наш славный Жиро уже арестовал кого-нибудь? А может быть, даже и не одного? Но уж теперь-то я оставлю его в дураках. Однако куда это вы меня ведете, мой друг? Разве мы не зайдем в гостиницу?» Я должен подправить усы, они у меня прямо-таки в плачевном состоянии, совсем обвисли из-за этой жары. Да и плащ запылился, а галстук. Его тоже необходимо привести в порядок. Однако я решительно пресек его сетование. «Дорогой Пуаро, прошу вас, забудьте об этих пустяках. Мы должны поспешить на виллу. Там еще одно убийство». В жизни не видел, чтобы человек был так ошеломлен. Челюсть у Пуаро отвисла, а от давешнего благодушия не осталось и следа. Он уставился на меня, забыв закрыть рот. «Как вы сказали, новое убийство? Ах, боже мой, значит, я не прав, я ошибся. Теперь Жиро может потешаться надо мной, теперь у него есть основания». «Выходит, вы ничего такого не ожидали?» «Я? Ни в малейшей степени. Это противоречит моей версии, более того, полностью опровергает ее». «Но нет», — он остановился, как вкопанный, и ударил себя в грудь. «Невозможно, я не мог ошибиться. Все известные нам факты, если рассматривать их систематически, в надлежащем порядке допускают одно единственное толкование. Я прав, я должен быть прав». «Но в таком случае...» — Пуаро перебил меня. «Постойте, мой друг, я все-таки прав, и поэтому нового убийства не должно быть. Разве что... разве что...» «О, погодите, умоляю, ни слова больше». Он помолчал, затем, вновь обретя свою обычную самоуверенность, заговорил решительно и спокойно. «Убитый человек средних лет. Его тело нашли в запертом сарае, что неподалеку от места первого преступления. Смерть наступила не менее 2 суток назад. Скорее всего, он заколот, как и мсье Рено, хотя, возможно, удар нанесен и не в спину». Тут уж настала моя очередь разинуть рот, что я и сделал. Кажется, я знал его куда как хорошо, и тем не менее никогда еще он не поражал меня так сильно, как сейчас. И, конечно, сомнение закралось мне в душу. «Пуаро!» — воскликнул я. «Вы морочите мне голову, вам уже все известно». Он укоризненно посмотрел на меня. «Зачем мне это? Уверяю вас, я ничего не знал. Да вы же сами видели, каким ударом была для меня эта новость. Но как, ради всего святого, могли вы угадать все так точно? Стало быть, я прав. Однако это вовсе не догадка, а плод строгого расчета. Серые клеточки, мой друг, только серые клеточки. Это они помогли мне. Второе убийство могло быть совершено только таким образом. А теперь расскажите мне все по порядку. Если здесь свернуть налево и пересечь спортивное поле, мы срежем угол и окажемся позади виллы Женевьева гораздо быстрее». Пока мы шли дорогой, указанной Пуаро, я рассказал ему все, что знал сам. Пуаро внимательно слушал. «Значит, в груди у него торчал нож. Любопытно. Вы уверены, что нож тот же самый?» «Совершенно уверен. Хотя это представляется совершенно невероятным». «Не вижу ничего невероятного. Ведь могло быть 2 одинаковых ножа». Я поднял брови. «Вам не кажется, что это уж слишком? Едва ли может быть такое редкое совпадение?» «Как всегда, вы говорите, не подумав, Гастингс. Вообще-то 2 одинаковых орудия убийства в одном и том же деле и впрямь маловероятно, но не в данном случае. Нож был сделан по заказу Жака Рено в память о войне. Вряд ли он заказал всего 1 нож». Наверняка у него у самого был такой же. «Но ведь об этом ни разу не упоминалось», — возразил я. В голосе Пуаро послышались менторские нотки. То есть учительские, поучающие. От собственного имени «Ментор» в поэме Гомера «Одиссея» — «Ментор» — друг царя Итаки Одиссея и наставник его сына. «Друг мой, когда расследуешь дело, не стоит полагаться только на то, о чем шла речь. Как раз о самых важных вещах сплошь и рядом не упоминают просто потому, что к слову не пришлось, а зачастую о них специально умалчивают, руководствуясь весьма вескими соображениями. Видите, я вам назвал по меньшей мере 2 причины. Выбирайте любую». Я молчал, сраженный его доводами. Еще несколько минут, и вот мы уже подошли к пресловутому сарайчику, где оказались в сборе все наши знакомые. Обменявшись со всеми вежливыми приветствиями, Пуаро приступил к делу. Я наблюдал за ним с острым интересом, невольно сравнивая его с мсье Жиро. Мой друг ограничился тем, что окинул все вокруг беглым взглядом. Его внимание привлекли только потрепанный пиджак и брюки, их он внимательно рассмотрел. Презрительная улыбка скривила губы Жиро, и, точно заметив ее, Пуаро кинул сверток на прежнее место. «Тряпье садовника?» — спросил он. «Само собой», — бросил Жиро. Потом Пуаро опустился на колени возле трупа. Не пропустив ни одной мелочи, он осмотрел одежду покойника, ощупал ткань костюма. Казалось, он был весьма доволен, что не обнаружил на одежде ни одной метки. Особенно тщательному осмотру подверглись сапоги и руки покойного с грязными обломанными ногтями. Затем он обратился к Жиро. «Вы обратили внимание на руки?» «Конечно», — ответил тот с непроницаемым видом. Внезапно Пуаро замер. «Доктор Дюран!» «Да», — отозвался доктор, подходя ближе. «У покойника на губах пена, вы заметили это?» «Признаться, нет». «Однако сейчас вы ее видите?» «О, да, конечно». Пуаро снова обратился к Жиро. «Но вы-то наверняка заметили пену». Жиро не удостоил его ответом. Нож из раны был уже вынут, он находился в стеклянной банке, стоявшей рядом. Пуаро осмотрел его, потом принялся разглядывать рану. Когда он поднял взгляд, я заметил, что глаза его блеснули столь хорошо мне знакомым зеленым огнем. «Странная рана, совсем нет крови, и одежда не окровавлена, только на лезвии ножа небольшие пятна. Что вы на это скажете, месье ле доктор?» «Скажу, что это противоестественно». «Ничего противоестественного тут нет. Все совсем просто. В этого человека вонзили нож, когда он был уже мертв». Среди присутствующих поднялся был шум, но Пуаро взмахом руки утихомирил всех и снова обратился к Жиро. «Надеюсь, месье Жиро со мной согласен». В лице Жиро не дрогнул ни один мускул, хотя неизвестно, какие мысли пронеслись в этот миг в его голове. Спокойно, даже несколько пренебрежительно он бросил. «Согласен». И снова раздались удивленные возгласы. «Однако какой же смысл, — воскликнул мсье Оте, — всадить нож в умершего? Какая дикость, просто неслыханно. Тут, видимо, какая-то патологическая ненависть». — Нет, — сказал Пуаро. — Полагаю, это сделано совершенно хладнокровно, просто чтобы сбить всех нас с толку. — Как? — А так, вас ведь и впрямь чуть не сбили с толку, — назидательно проговорил Пуаро. — В таком случае как же убили этого человека? — спросил мсье Бекс. — Его не убивали. Он умер. Умер в припадке эпилепсии, если я не ошибаюсь. Заявление Пуаро вновь повергло всех в замешательство. Доктор Дюран опустился на колени и еще раз придирчиво осмотрел покойника. «Месье Пуаро», — сказал он, поднимаясь, — «я склонен думать, что вы совершенно правы в вашем предположении. Я с самого начала пошел по неверному пути. Тот, казалось бы, неоспоримый факт, что незнакомец был заколот ножом, отвлек мое внимание от других признаков». «Итак, мой друг стал героем дня. Следователь рассыпался в комплиментах. Пуаро учтиво поблагодарил его, извинился и, сославшись на то, что не успел позавтракать и отдохнуть, направился было вон из сарая, но Жиро остановил его. «С вашего позволения, еще одна подробность, месье Пуаро», — сказал он приторно учтивым тоном. «Вот это! Он был обвит вокруг черенка ножа». «О, женский волос!» — сказал Пуаро. «Интересно, чей же?» «Я и сам хотел бы знать это», — ответил Жиро и, поклонившись нам, вышел. «Да чего же он дотошный, наш славный Жиро!» — заметил мой друг, когда мы шли в гостиницу. «Однако он хочет направить меня по ложному следу. Интересно, куда? Женский волос!» Позавтракали мы с отменным аппетитом. Однако я заметил, что Пуаро как будто несколько рассеян. Когда мы перешли в гостиную, я попросил его рассказать о своей таинственной поездке в Париж. «Охотно, мой друг, я ездил в Париж вот за этим». Он достал из кармана небольшую газетную вырезку, выцветшую от времени. Это была фотография женщины. Пуаро протянул ее мне. Я невольно ахнул. «Ну что, узнаете, мой друг?» Я кивнул. Несмотря на то, что фотография, очевидно, была сделана много лет назад, и женщина, изображенная на ней, носила теперь другую прическу, сходство не оставляло никаких сомнений. «Мадам Добрей!» — воскликнул я. Пуаро с улыбкой покачал головой. «Не совсем, мой друг, не совсем. В те дни ее звали иначе. Это фотография известной мадам Беральди». «Мадам Беральди?» Мгновенно я вспомнил это дело. Судебный процесс по обвинению мадам Беральди в убийстве. Он вызвал тогда всеобщий интерес. «Дело Беральди».